Глава 18. Галина. «Мама, ты же говорила, что будут только соседки». Делая вид, что поправляю салатницы и бокалы, проворчала я и, покосившись на новую знакомую с великовозрастным сыночком, с интересом рассматривающих наш семейный альбом, обреченно простонала. «Пара старушек, да?» «Ну а что?» Мама изобразила полное непонимание причин моей претензии и, пожав плечами, начала не очень правдоподобно оправдываться. Зоя Павловна к своим уехала. Маргарита Федоровна приболела, они... «Галя, не будь занудой. Это наши новые соседи. Милейшие люди, между прочим. И, кстати, они переехали совсем недавно и купили сразу две смежные квартиры». «А мы-то тут при чем?» Огрызнулась я, но, поймав на себе изучающий взгляд новой соседки, выдавила подобие улыбки. «Ну надо же, Галенька, вы совсем не изменились». Проворковала она, и, ткнув в одну из фоток пальцем, перегруженным кучей колец и кровавым маникюром, добавила: «Такая же милашка, как и в детстве». И, на удивление, везде в штанишках. Вложив в свои слова наижирнейший намек, подхватила ее сынуля, а мне захотелось провалиться сквозь землю. Анатоль, а именно так называла его Нина Ивановна, не упустил ни одного повода, чтобы не напомнить мне о позорном моменте, произошедшем при нашей первой встрече. Делал он это филигранно, и наши мамы ничего не понимали, а мне казалось, что я все еще без трусов. Для своих 40 внешне он был весьма смазлив, но небольшое пузико намекало на его любовь к маминым деликатесам, а может, и к пенному, кто знает. «Очень фотогеничная девочка», — поддержав сына, похвалила Нина Ивановна, а этот гадский гад подмигнул и загадочно ухмыльнулся. «И совсем не боится камер?» Уколол уже, наверное, в сотый раз, а я резко отвернулась и, стянув руки в кулаки, прерывисто выдохнула. «Пойду-ка гуся проверю», — пытаясь сбежать, соврала я, а Анатолий тут же поднялся с дивана. «А я помогу», — произнес он торжественно, а наши мамули загадочно переглянулись. Закатив глаза, я вышла из гостиной, но в коридоре резко повернулась и, ткнув пальцем в лицо чуть не налетевшего на меня Анатолия, зашипела с нескрываемой злостью. «Может, хватит ваших шуточек? Я же все объяснила и...» «Дочка, переложи сразу на блюдо и соусом полить не забудь!» — прокричала мама, а я запоздала поняла, что наша перепалка происходит в опасной близости от двух милых старушек, явно кое-что замышляющим. «Не кипятись, галчонок!» — передразнил Анатолий и, обогнув мою возмущенно сопящую персону, деловито направился в кухню. Я потопала за ним и, остановившись в дверном проходе, округлила глаза. Выключив духовку, Анатолий заглянул внутрь, потом вытащил противень и, устроив его на подставке для горячего, безошибочно нашел большое блюдо и специальные вилки для дичи. Сложилось впечатление, что он был здесь не впервые и уже прекрасно знал, что и где лежит. Подойдя ближе, я попыталась отобрать приборы, но Анатолий состроил жалобную мину и покачал головой. «Галчонок, с гусем я и сам справлюсь, а ты сядь и успокойся». «Вот зря он это сказал. Это же как красная тряпка для быка. Скажи кому-то сильно расстроенному, чтобы он не плакал, обязательно разрыдается еще сильнее, попросив взбешенную персону успокоиться и... Пусть не жалуется, сам напросился на взрыв эмоций. «А вы часом не обнаглели ли? Как вас там? Ах, да, вспомнила. Анатоль!» Съязвила я и, отобрав вилки, воткнула их с двух сторон в тушку несчастного гуся, вынуждая соседа отшатнуться. «Галя, ну не злись, а!» Вздохнув, произнес он и, вытащив из холодильника соус, начал заунывно рассуждать. «Кто тебе виноват, что ты решила переодеться в подъезде?» «Я?» «Точно нет. Я просто за хлебом вышел, а тут такое». Отставив миску с соусом на стол, он обрисовал руками нечто круглое и, покосившись на мою попу, хмыкнул. Следующей жертвой моей раздражительности стал запеченный картофель. Про декор, аккуратность и красоту сервировки я даже не вспомнила. Навалила так навалила, от души прям. «Не помню, чтобы мы перешли на «ты», — прорычала я, сражаясь с невинно убиенным гусем, а Анатолий подошел совсем близко и, коснувшись моего локтя, снова вздохнул. «Давай начнем прямо сейчас», — предложил тихо, а я отдернула руку и, насупившись, пришпилила соседа осуждающим взглядом, борясь с желанием ткнуть вилкой в его наглый глаз. «И вы решили, раз застали меня в подъезде, значит, я со всеми такая. Новые связи ищите?» Последнюю фразу я выделила особым тоном и, фыркнув, вздернула подбородок и отчеканила. «Ищите свои новые связи где-нибудь в другом месте». «Галь, виноват я, что ли, что моя маман с твоей заранее договорились? Мама попросила меня ее сопровождать, а у меня не было повода отказаться. Повторюсь, мы недавно переехали из другого города. Не с кем мне Новый год встречать, вот и приперся. А тут ты. Это судьба, я считаю». «Ладно, проехали». Почувствовав вину, пробурчала я и, поливая соусом заваленного картошкой гуся, созналась. «Я тоже не планировала праздновать с мамой, просто... А ни хрена у меня все непросто». «Какие-то проблемы? Так я помогу». От того, как изменился голос соседа, я аж вздрогнула и, обернувшись, уставилась на него в недоумении. Каких-то пару минут назад в его тоне слышались лишь издевки, сарказм, подколки и дразнящее воркование. Теперь же передо мной стоял мужчина с тяжелым пронизывающим взглядом и властным голосом человека, не терпящего возражений и привыкшего командовать. «Опачки! Ролевыми играми, что ли, увлекается или большим начальником работает?» «Да ерунда. Работа и... кое-кто подгадила, я...» Машинально расправив плечи, я почувствовала робость, как если бы стояла перед начальником и оправдывалась за грубую ошибку. «Решим, накажем, устроим», — уверенно отчеканил Анатолий, а через мгновение в него снова вселился сосед Балагур. «Телефончик-то дашь?» «Прости, Толя». Переходя на «ты», я покачала головой и, ухмыльнувшись, поддразнила. «У меня табу. Никаких маминых пирожочков и...» «Охренела!» — выдохнул он и, смутившись, заворчал. «Собственно, сам виноват. Да здравствуют ярлыки и предвзятое мнение. Я тебя за местную шалаву принял, а ты меня за... Телефончик-то дашь?» «Нет, мне и без тебя проблем хватает». Фыркнула я, но Толя пошел на таран. «Не веришь, значит?» — прищурился он. Усмехнувшись, шагнув вплотную и приперев меня к тумбе, начал втолковывать пугающе начальственным голосом. «Во-первых, мама у меня в возрасте, а последнее время у нее сердце пошаливает. Вот я и купил две смежные квартиры». «Мне неинтересно, и вообще...» «Гусь стынет», — промямлила я, но этот нахал с замашками Наполеона меня перебил, да еще и палец к губам приложил, затыкая не только словами. «Помолчи, Галя. Во-вторых, я открываю сеть филиалов, поэтому и принял решение переехать в столицу. В Питере у меня есть бывшая жена и дочь, так что под юбкой у мамы я всю жизнь не сидел». «Еще и алиментщик», — констатировала я, а он скривился и покачал головой. «Галя, ну ты и...» «Неважно. В-третьих, наши деятельные мамули явно решили нас свести, но ты мне сразу же понравилась. С первой встречи, поняла? Вопросы есть?» «Ой, радость-то какая!» Раздалось восторженное от двери, а мы с Толей синхронно повернули головы и отшатнулись друг от друга. Наши мамы стояли в дверном проеме и, изучая нас довольными взглядами, улыбались во все свои и частично вставные зубы. «Блин!» «Мама, мы тут гуся этого сервировали». «Господи, что я несу? Это не то, что вы подумали. Вернее, задумали». «Да ладно вам, чего стесняетесь? Взрослые же люди». Заворковала мама и, переглянувшись с Ниной Ивановной, загадочным тоном произнесла. «А вот правильно же говорят, как Новый год встретишь, так его и приведешь. Где там гусь? Идемте праздновать».